счастье выше богатырства. Из воды выскочила и с шумом бросилась в кусты порешная, выдра, когда Асташа столкнул с отмели шитик. Над часовой, где-то за разбойником, нежно розовело небо. Пунцово горели два облачных пера, отражаясь в гладком плесе. Асташа разбил гладь шестом, и отражения рассыпались огненными лоскутиями. Птицы еще не пели, и в тишине звонко цокало камни железный наконечник шеста, словно маленький молоточек о наковальню. Было холодно, легкий туман стелился над отмелями. Из-за гор выглянул слепящий край солнца, и туман начал исчезать, оседая росой на короткой прибрежной травке. Асташа миновал косые гребни отметыша, каменными ножами вонзившиеся в часовую. Оглянувшись, он долго рассматривал суть за бойцом, сейчас безобидную, безопасную, а на сплаве смертоносную. Мелкая волна ластилась о белую скалу, вылизывала камень, как собака своего щенка. Немало барок заглотила собачья пасть этого противотока. По левую руку на устье речонки Шумиловки зеленел маховой горб землянки. Над землянкой не было ни дымка, ни пара. Здесь жил пермяк-бобыль по прозвищу Яран, что значит «дикий», «чужой». Он и был всем чужим. Без бабы, без детей, без товарищей. Даже единственная корова у Ирана была как лосиха, тощая, жилистая, паслась сама по себе неизвестно где, приходила по вечерам доиться, зимовала с Ираном под одной крышей. Ирановы псы не облаивали лодку Асташи, значит, Иран с собаками ушел на охоту. Напротив Ирановой берлоги на правом берегу часовой громоздился камень воронки, будто огромный сундук-лубянка с сосновым бором на крышке. За кручей рассольной горы появилась пристань в устье рассольной речки. У свайных причалов стояли две большие недостроенные барки, как два лаптя у порога. Их рули стерно безвольно вывернулись на бок и смотрели вниз по течению. За причалами на пологом берегу было скатище, здесь склон расчертили бревенчатые спуски, покатни. На покатнях громоздилась еще одна недостроенная барка, подпертая в бок короткими и толстыми бревнами попами, чтобы не съехала в воду. За баркой стояли забатованные склады байданов, бревен, белотелов. Лежали вороха свежеполосованных толстых досок батанцов, барком на бортовины. На берегу, засыпанному стружкой грязным опилом, валялись корявые, серые, высохшие каржи, утонувшие, но вытащенные из русла пни. На рассольной пристани строили суда для Кусьинского завода. Их спускали к кордону в деревне Усть-Коево. От Кусьи до Усть-Коевы по реке Коеве железо и чугун везли в шитиках, а на кордоне перегружали в барки. Проплывая мимо пристани, Асташа видел под горой в урочище крыши и трубы изб деревни Рассольной. За крышами торчала луковка часовни. За часовней, ссыпаясь по склону горы, светлели отвалы двух рудников. Под рудниками речка Рассольная была подпружена. Пруд блестел на солнце, как серебряный. На вишняках плотины медленно вращались деревянные колеса медведок, дробилок для руды. «Эй, парень, причаль!» — услышал Асташа с берега. За устьем речки Рассольной, под залеском среди куч щепы и мусора, горел костерок, вокруг которого сидели какие-то мужики. Асташа толкнулся шестом, направляя шитик к отмели. Мужиков было пятеро, и все уже под хмельком, несмотря на утро. Они расселись на горбылях, на обрубках, елтышах, жевали черный жвак, перетопленную лиственничную живицу, плевали себе под ноги желтой слюной. Над огнем висел котел, в котле деревянной поварешкой-чумичкой ворочила гущу какая-то баба в туго повязанном чистом белом платке. «Чего хотели?» — спросила Сташа, оглядываясь. «Вылазь, дело есть, гостем будешь». Асташа вылез на берег, подтащил лодку и поднялся на угор к мужикам. Здесь верховодил пожилой, толсторожий дядька с морщинистым лбом и большой кудлатой бородой. «Ты чей?» — сразу спросил он. «Строгановский, с Кашки. Че надо-то? Щербу станешь? Постная как раз для вас, киржаков. Давай», — охотно согласился проголодавшийся Асташа. «А пост, кстати, кончился. Пасху уже справили, коли ты не заметил. Не надо, тетка». Асташа рукой остановил бабу, доставшую помытую деревянную чашку. «Мы своего едим, не скоромимся». Он пошел обратно к шитику за посудой. За спиной его кто-то из мужиков хмыкнул. Мужики, судя по одежке и выпивке, были заводские, не конианцы. Зато здешний народ, до которого не дошли пугачевцы, сохранил добродушие и приветливость, что каленым железом были вытравлены у тех, по кому прокатилась телега бунта. Говорят, в Кусье до сих пор на дверях в избах и засовов не делали, а если уходили куда, только батажком дверь припирали. В Кашке давно на ночной стук в ставню сначала ружье из-за печи вынимали, потом спрашивали, кто пришел. А Сташа сам своей берестяной уточкой налил себе ухи и присел у костра, по-татарски скрестив ноги. «Меня дядей Федотом зови», — сказал артельный. «А ты куда правишься? В Усть-Койву? А что, к низу-то я в Кын попаду?» «Никуда, Кай, дорогу осетуешь», — сказал Федоту мужик помоложе в залатанном армяке. «Зубастый парень», — одобрил артельный, широко улыбаясь. «А мы, киржаки по-вашему, на Масленицу в Баронскую не ездим, потому и зубастые», — мужики заржали. Строгановские и Демидовские на Масленице устраивали кулачный бой на льду межевой утки, как раз между деревней Баронской и пристанью Усть-Утка. В этом году, говорят, Строгановским набили рожи, и весь лед был засыпан выставленными зубами. «Мы чё тебя попросить-то хотели?» — приступил артельный. «Коли ты в Усть-Коеве будешь, найди уж там нашего мужика, Афанасием зовут. У него еще бородища вся черная и голова как снег. Скажи ему, что Федот Михеев просит соли привезти, 5 фунтов. Соли, понимаешь, нам надо». «Как же это вы, дядя Федот, в рассольной и без соли?» «А что рассольная? Одно название», — обидчиво сказал молодой мужик за платами. «Здесь соль-то добывали, считай, пряники Федоровичи. А это когда было? Трубы, что тогда навертели, все сгнили, не найти. А солонцов-то уже не найти, не то что труб. Зверье распугали, а без зверя как? Самим землю жрать, пробовать? Да и цернов у нас ни единого нет рассол выпаривать, да и не соливары мы. Нам, парень, Асташа меня зовут. Нам, Асташа, соль нужна медвежатину засолить», — пояснил Федот Михеев. «На каш-то у нас и так хватает. Яран, знаешь пермяка? Вот Яран нам вчера целого медведя подарил. Мы пока что мясо в ручей положили, но ручей в дорогу не возьмешь. Засолить мясо надо». «Это как медведя подарил?» — изумился Асташ. «Целого медведя за здорово живешь? Не бывает такого, мужики. Яран его раненым под гусельным бойцом добил. Осмотрел и решил, что хозяин человечину ел. Вот и отдал нам даром, как падаль». «А чего он взял, что медведь человечину ел?» «Брюхо у него ножом пропорото было. Значит, подмял косолапы человека, а человек успел его порезать. А мы думаем, что не жрал медведь человечину. С пропоротым брюхом не до жратвы ему стало. Напал на человека, заломал и бросил». «А не колдуна ли Иран вам подсунул?» — засомневался Асташа. «Под шкурой-то красной рубахи не было?» «Ну ты, парень, страстей нагонишь!» — даже обиделись мужики. «Хочешь шкуру посмотреть? Акулин, проводи его!» «Медведи-то раньше людьми были», — наставительно заметила Сташа. «Ну-ну, ага. А в собак сатана за обжорливость превращает, ага». А Сташа оставил чашку и поднялся. Баба повела его в лес. Она тоже была пьяненькая, потому и молчала, чтобы себя не выдать. На опушке поляна на разлапистой березе висела скобленная мездрой к солнцу и сохла растянутая медвежья шкура. А Сташа развернул скрученный край брюшины и увидел в шкуре 2 небольших разреза. Мех вокруг них был черный от спекшейся крови, и вправду медведя били ножом в живот, а мездру мужики выскоблили худо, но все ж прилипших лохмотьев красной рубахи на ней видно не было. «И что, никакого слуха не прошло, что медведь на человека кидался?» — спросил Асташа, когда вернулся обратно и уселся у костра. «Никто не пропадал, мертвяков не находили». «Мы по лесам-то особо не шастаем, не вагулы», — ответил дядя Федот. «Да и опаска. На гусельном, говорят, часто медведи видят. Нам туда лучше не соваться. Так что никого не находили. И слуха, что человек из лесу не вернулся, тоже не было. Пес его знает, где медведь ножа отведал». «Да уж», — Асташа выдрал клок травы и стал протирать свою чашку. «А вы, мужики, значит, обмываете приобретение?» «Нет, не то. Мы, видишь, решили от артели отколоться. Хоть нас, мужиков, в рассольной всего-то по 4 рукам сочтешь, а вот решили и шабаш. На барках, на лесопилке много не заработаешь. Пойдем руду ломать». Дядя Федот подгреб в костер щепок. «Федот Петрович горку рудную нашел», — пояснил молодой мужик. «Сбил нас в артельку малую, мы ему окладную выставили». «А много на руде заработаешь?» Простодушно спросил Асташа, и мужики засмеялись. «Какой оклад возьмешь, столько и заработаешь», — пояснил дядя Федот. «Побольше, чем здесь, на плотбище. А сколько, не спрашивай, не принято у нас отвечать». «Понятно», — кивнула Сташа. «И где же эта горка рудная?» «На Тесовой речке», — ответил дядя Федот и хитро сощурился. «А что это за речка Тесовая? Не слыхала такой. Где она?» «Где я затесы поставил, вот там и она». «А, тайна, значит», — догадался Асташа. «Конечно, тайна. Разболтаю, так кто другой ушлый объявит руду своей. И плакал мой оклад». «А как ты, дядя Федот, руду находишь? Вроде все горки одинаковые. Всякий раз, что ли, дудку бьешь?» «Зачем же сразу дудку бить?» — улыбнулся, довольный Асташиным вниманием, дядя Федот. «Так 100 лопат и затрешь, прежде чем на одну лопату желез добудешь. Правила есть свои, как и у вас, пристанских. Хитрости разные. Я-то вот просто по выскерам щупом тычу, где руда голос подаст. А дед у меня всю тонкость знал. Мог руду и по блеску речного песка сверкуна определить. И в ручьях, что над рудой текут, говорил, вода кровью на вкус отдает. И по затесу на стволе определял, что за порода под корнями у дерева и по мху. Жаль, я так не могу. Но уж как могу, так не спускаю». «А не жутко руду в дудке ломать? Я один раз только голову в кычку засунул, так оттуда прям могильным холодом дохнуло». «Жутко, парень», — согласился дядя Федот. «Ну да мы стараемся близкую руду работать, чтобы рудник просто ямой был. В дудке-то крепеж уставить и мандрутами распереть, так половина сил уйдет. Да и сгибнуть можно в дудке от воды подземной. Это ж когда прижмет, в дудку-то лезешь. А так нам солнышко-то любо, под землей еще належимся. А ты, Астафий, коли пристанской, так шитики и насады умеешь ведь ладить, да? Пошли к нам в артель. Мы будем руду ломать, да на медведках дробить, а ты будешь лодки строить и возить руду в Кусью. Плат по справедливости. Давай, а, парень-то, я вижу, крепкий. Спасибо, конечно, дядя Федот, но я с часовой никуда. А кто ты там на пристани? Сплавщик. Да ну! Дружно изумились мужики, с уважением глядя на Асташу. «Такой молодой! И сплавщик!» «Я с малолетства хлеб с плесенью ел. Хорошо плаваю», — усмехнулся Асташа. «Вы к моим летам добавьте еще те, что у меня отец и дед на скамейке простояли. Мало не будет». «Понятно, значит, потомственный», — дядя Федот покачал головой. «Лихое дело у вас. Ведь всякий сплав по кромочке ходите. Вам голову сломить, как шапку сранить. У нас, у коренных, кровь такая шальная. Мы же сплавщики исконные, род свой ведем от часовских казаков, от дружины Ермака Тимофеевича», — убежденно сказала Сташа. «Сами-то вы, мужики, пробовали хоть раз себя на сплаве? Нужда еще бурлачество не гнала, а по доброй воле кто ж к бесу в зубы полезет? Ты лукавого не поминай, дядя Федот, а лучше хоть раз попробуйте. Кто хоть раз с часовой по весне схлестнулся, навек запомнит, всю жизнь тянуть будет снова и снова себя испытать». «Испытать!» — усмехнулся один из мужиков. «Это не себя испытать. Это как хмельному пристраститься». Он сокнул ногтем по боку стоящей рядом долбленой баклаги. «Коли пристрастился, за бороду не оттянешь». «Нет, у нас не то», — не согласился Асташа. «Чусовская вода не брага, не хмелит, протрезвляет. Говорят, на сплав пойти — все равно, что на кулачный бой. Даже нет, все равно, что с туркой на саблях сразиться. Может, и так не сражался, но когда с часовой схватишься и победишь, как родишься заново. Мой батя говорил, будто душу омоешь. Можешь, конечно, и сгибнуть. Так ведь сгибнуть везде можно. Рудокопов в дудке заваливает, углежоги в кабане заживо сгорают, лесорубов деревьями давит. Я уж про тех, кто в домнах железо варит, и не говорю. Все то, но тут работа, а у вас просто сеча на всем скаку. Не, Астафий, счастье выше богатырства. Молодечеством счастья не добудешь. Кайлом махать, конечно, скучнее, да зато надежнее. Может, и так, пожал плечами Асташа. Только судьбу себе не выбирают. Как мы часовую не выбирали. Другой-то реки все равно нету. Надо по этой плыть и живым остаться, и людей сберечь, и груз довести. В том и вся премудрость. Меня так батя учил. Дорога, она доведет до цели. Главное, не убиться в пути. «Что-то разговор у нас серьезный завязался», — вздохнул дядя Федот и мигнул бабе. «Ты уж прости, Астафий, но люди мы не раскольные, грешны. В брюхе аж горит, залить надо. Достань-ка чарки, Акулина!» Мужики приободрились, но для Асташи приняли сокрушенный вид. Мол, без чарки с таким разговором не управиться. Асташа поднялся на ноги. Он не хотел смотреть, как будут пить. «Ладно, люди добрые, спасибо за приют», — сказал он. «А у меня ведь и самого дела есть. Я уж поплыву. Афанасию вашему передам насчет соли. Не забуду. Бывайте здоровы». «Ну и тебя храни Бог», — сказал дядя Федот, а мужики стащили шапки и поклонились.